Глава третья. Как будет угодно хозяину. За 3 секунды до получения письма морского министра я столько же думал о преследовании Нарвала, сколько о попытке прорваться через льды северо-западного прохода. Проход из Атлантического океана в Тихий мимо северных берегов американского континента. Через 3 секунды после получения письма я понял, что мое настоящее призвание, моя единственная цель жизни заключается в преследовании этого опасного чудовища и в том, чтобы избавить от него человечество. Между тем я только что вернулся из трудного путешествия, бесконечно устал и нуждался в отдыхе. Я мечтал о возвращении на родину, к своим друзьям, в свою маленькую квартирку возле ботанического сада, к своим дорогим и бесценным коллекциям. Но ничто не могло удержать меня. Я забыл все — усталость, друзей, коллекции — и, не раздумывая, принял приглашение американского правительства. К тому же, — думал я, — все дороги ведут в Европу, и может случиться, что Нарвал приведет меня к берегам Франции. Это достойное животное, может быть, позволит прикончить себя в европейских морях? И я отвезу тогда, по крайней мере, полуметровый кусок его бивня в Музей естественной истории в Париже. Но пока что Нарвала приходилось искать в северной части Тихого океана. Это значило, что для возвращения во Францию мне предстояло объехать кругом всего света. «Консель!» — крикнул я нетерпеливо. Консель был моим слугой и сопровождал меня во всех поездках. Я искренне привязался к этому славному фламандцу, и он платил мне той же монетой. Это был человек флегматичный по природе, положительный и солидный по характеру, усердный и исполнительный по привычке, невозмутимо встречающий все житейские неожиданности, мастер на все руки, жадный к работе и, вопреки своему имени, никогда и никому не дававший советов, даже когда его об этом просили. Игра слов. Консель, консей, по-французски совет. Соприкасаясь постоянно с кружком ученых, посещавших мою маленькую квартирку, консель сам многому научился и превратился в специалиста в области естественно-научной классификации, способного с быстротой акробата пробегать всю лестницу отделов, групп, классов, подклассов, отрядов, семейств, родов, видов и подвидов. Но все его знания этим и ограничивались. Весьма сведущий в теории классификации и очень далекий от практических знаний, он не в состоянии был, я думаю, по внешнему виду отличить кита от кашалота. И все же какой чудесный малый! В течение 10 лет консель неизменно сопровождал меня во всех научных экспедициях. Никогда я не слышал от него ни одной жалобы на продолжительность путешествия или на усталость. Консель каждую минуту готов был отправиться в любую страну, будь это Китай или Конго, ни о чем не спрашивая, ни в чем не сомневаясь. Он обладал превосходным здоровьем, при котором не страшны никакие болезни, крепкими мускулами и поистине железными нервами. Ему было 30 лет, и его возраст относился к возрасту его хозяина как 15 к 20. Прошу прощения за этот несколько сложный способ признания в том, что мне 40 лет. Консель имел только один недостаток. Неисправимый формалист, он говорил со мной не иначе, как в третьем лице, и это нередко выводило меня из терпения. «Консель», — повторил я, начиная в то же время лихорадочно готовиться к отъезду. Я был уверен, что консель безгранично предан мне. Обычно я никогда не спрашивал его, согласен ли он сопровождать меня в путешествие, но на этот раз предполагалась экспедиция, которая грозила затянуться на неопределенное время, да к тому еще она была рискованным предприятием. Шутка сказать, преследовать животное, способное потопить фрегат, как ореховую скорлупу. Было над чем призадуматься, даже самому невозмутимому человеку в мире. Что-то скажет консель. «Консель!» — позвал я в третий раз. Консель явился. «Хозяин звал меня?» — спросил он, входя. «Да, голубчик, приготовь все, что нужно для поездки. Через 2 часа мы отправляемся». «Как будет угодно хозяину», — спокойно ответил консель. Нельзя терять ни одной минуты. Собери в чемодан все необходимое — платье, рубашки, носки. Уложи столько, сколько влезет, но как можно быстрее. — А коллекции хозяина? — заметил Консель. — Мы займемся ими позже, а они останутся на хранении в гостинице. — А оленей кабан? — Его будут кормить и без нас. Впрочем, я распоряжусь, чтобы весь наш зверинец отправили во Францию. — Значит, мы едем не в Париж? — спросил Консель. — Как сказать, — уклончиво ответил я, — пожалуй, нам придется сделать небольшой крюк. — Любой крюк, если это угодно хозяину. — О, сущий пустяк, дорога будет несколько более длинной. Мы поедем на Аврааме Линкольне. — Как будет угодно хозяину, — невозмутимо твердил Консель. — Ты знаешь, друг мой, речь идет о чудовище, знаменитом Нарвале. Мы должны освободить от него океаны. Автор двухтомных «Тайн морского дна» не может отказаться от путешествия с капитаном Фарагутом. Почетная миссия, но вместе с тем и опасная. Совершенно неизвестно, куда нас заведет Нарвал. Это животное может оказаться очень капризным. И все же мы поедем. Наш капитан — молодчина. — Куда поедет хозяин? — Туда поеду и я, — сказал Консель. — Подумай хорошенько. Я ничего не хочу от тебя скрывать. Это одно из тех путешествий, из которых не всегда возвращаются. Как будет угодно хозяину. Через четверть часа чемоданы были уложены. Консель ничего не забыл. Этот малый классифицировал рубашки и платья так же безупречно, как птиц и млекопитающих. Коридорный сложил наш багаж в вестибюле. Я спустился в нижний этаж, к большой конторке, вечно осаждаемой посетителями, и распорядился, чтобы тюки с препарированными животными и засушенными растениями были отправлены в Париж. Открыв достаточный кредит оленьему кабану и оплатив счета, я прыгнул, наконец, в коляску, где уже сидел Консель. Экипаж спустился по Бродвею до Юнион-сквера, завернул на 4-ю авеню, проехал по ней до Катрин-стрит и, наконец, остановился у 34-й набережной. Оттуда паром перевез всех нас, людей, лошадей и экипаж, в Бруклин, предместье Нью-Йорка, расположенное на левом берегу реки Гудзон. Через несколько минут коляска подъехала прямо к сходням Авраама Линкольна, из двух труб которого валили густые клубы дыма. Наш багаж был немедленно поднят на палубу фрегата. Я поспешно взбежал по трапу и спросил, где можно найти капитана Фарагута. Один из матросов проводил меня на мостик и указал на высокого с открытым лицом моряка. Тот протянул мне руку. — Господин Пьер Аронакс? — спросил он. — Так точно, — ответил я. — Капитан Фарагут? — Самолично. — Добро пожаловать, господин профессор. Каюта ждет вас. Я поклонился и, не желая мешать капитану в эти горячие предотъездные минуты, попросил матроса указать предназначенную мне каюту. Авраам Линкольн как нельзя более подходил для задуманной экспедиции. Это был быстроходный фрегат, оборудованный самыми совершенными машинами, позволявшими ему развивать скорость в 18,3 мили в час. Впрочем, и эта огромная скорость была недостаточной для погони за гигантским нарвалом. Внутренняя отделка фрегата не уступала его мореходным качествам. Я был вполне удовлетворен предоставленной мне каютой, помещавшейся в офицерском отделении на корме. — Мы отлично устроимся здесь, — сказал я Конселю. — С позволения хозяина я скажу. Так же удобно, как рак-отшельник в раковине улитки, — ответил мой ученый-слуга. Я оставил Конселя в каюте распаковывать чемоданы, а сам поднялся на палубу, чтобы следить за приготовлениями к отплытию. Как раз в эту минуту капитан Фарагут приказал отдать концы, удерживавшие Авраама Линкольна у Бруклинской набережной. Стоило мне задержаться на четверть часа, Авраам Линкольн отплыл бы без меня, и я не участвовал бы в этой необычайной экспедиции, самый правдивый отчет о которой, вероятно, будет все-таки встречен недоверчиво многими скептиками. Капитан Фарагут не хотел откладывать не только на день, но на час и даже на минуту начало похода против Нарвала. Он вызвал корабельного инженера. «Давление пара достаточно?» — спросил он. «Да, капитан». «Малый ход», — скомандовал капитан. Получив этот приказ по машинному телеграфу, приводимому в действие сжатым воздухом, механик повернул пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в цилиндры, и поршни привели во вращение грибной вал. Лопасти винта стали вращаться со все возрастающей скоростью, и Авраам Линкольн величественно поплыл, сопровождаемый сотнями катеров и буксирных пароходиков, переполненных провожающими. Набережные Бруклина были густо усеяны любопытными. Троекратное «Ура!», вырвавшееся из тысяч глоток, прозвучало как раскат грома. Тысячи носовых платков развивались в воздухе над толпой, приветствуя Авраама Линкольна, пока фрегат не вошел в воды реки Гудзон у оконечности полуострова, на котором расположен Нью-Йорк. Спустившись вниз по течению Гудзона вдоль Нью-Джерси, вытянувшегося цепью прелестных вилл, Авраам Линкольн прошел мимо фортов и ответил на их пушечные салюты, трижды подняв и опустив свой кормовой флаг, усеянный 39 звездами. Затем, замедлив ход, фрегат вступил в извилистый фарватер морского канала, отмеченный Бакенами, обогнул песчаную косу Сэнди-Гука, где его снова приветствовала многотысячная толпа зрителей, и вышел в открытый океан. Вереница катеров и буксиров провожала фрегат до плавучих маяков, огни которых указывают судам вход в Нью-Йоркский порт. Было 3 часа пополудни. Лоцман покинул мостик, шлюпка быстро доставила его на катер, и Авраам Линкольн, набирая скорость, поплыл вдоль берега Лонг-Айленда. К 8 часам вечера скрылись из виду огни Фаер-Айленда, и фрегат на всех парах понесся по темным водам Атлантического океана.